Слава нашему Господу за то, что Господь продлил нашу жизнь и дал нам сегодня время, чтобы мы могли прийти пред лицо Господне, попросить у Него благословения, чтобы впоследствии послушать Слово Господне. И, конечно, я думаю, как и для всех, и для меня очень важно, когда перед служением, перед разбором Слова идет молитва Господу о благословении. Потому что без благословения Господне, даже если то, что даже очень хорошо знаешь, иногда так изложишь, хорошо в кавычках, что и сам не понял, и люди не поняли. Поэтому сегодня очень важно, чтобы в любое время и в любых обстоятельствах, на любое дело, чтобы мы приходили с благословением Господним. И, конечно, кто-то однажды, даже, по-моему, кажется, брат Сережа подчеркнул, когда начинал служение, что Бог тогда дает слово, когда народ этого желает. Когда нет жажды, то народ и сам себя обкрадывает, и обкрадывает проповедника, потому что Бог никогда не будет напрасно давать, напрасно предлагать. Да, бывают такие времена, когда Бог видит застой какой-то, когда видит, что люди не готовы, но чтобы их пробудить, чтобы достигнуть до сердца, то Он даже независимо от просьб, независимо от молитв, Он делает свою работу. Но согласитесь, что это не совсем нормальное явление. И Господь не всегда так будет делать, и не всегда так делает. Но когда мы жаждем, когда мы просим у Господа благословения, когда желаем напитаться Словом Господним, тогда Господь дает то, что считает нужным. Даже иногда тогда, когда какая-то, особенно при разборе. При разборе здесь особенно уже не распространишься. Есть у тебя текст Писания, и ты, пожалуйста, хочешь, не хочешь, но связывай с этим текстом. Но, тем не менее, я смотрю, что Господь так все аккуратно может делать, что, даже если кажется и связано с одной стороны, с другой стороны, все-таки дает то, что надо, за что благодарение Господу. И, конечно, я сегодня отметил, когда брат Сережа говорил, его мысль в том заключалась, что как бы мы ни ходили свято, то пред лицом Господним, вы знаете, ни одного не нашлось праведника, который вне Бога, вне крови Христа мог бы иметь спасение. Ни одного, кроме Господа Иисуса Христа. И Моисей, и тот же самый Даниил, которому нигде ничего не сказано. И он приносил жертвы, и он понимал. И вы знаете, что я понимаю, что сегодня это очень насущный вопрос, потому что не так часто я с такими людьми встречался, но встречался, когда люди говорили, никто так свято не живет, как я. Но вы знаете, что я не знаю, может быть, и правда в отношении кого-то вполне возможно. Действительно, что мы на разном духовном уровне находимся, это действительно так. Но уже сказать, что никто так не живет, как я, наверное, если у меня крыша поедет, как говорят, то тогда скажу. А на самом деле я же хорошо понимаю, что это все довольно относительно. Это уже даже если я скажу, что я святее всех, то уже грешник. Вы согласитесь со мной, потому что, не может такого быть. А я когда-то помню, вообще-то у меня вроде бы никогда такой и мысли не появлялось. Но, наверное, Бог видел, что может появиться. Вы знаете, что я много раз был в посте. Я сегодня уже не могу пересчитать, и в каких постах был, и сколько, я их не пересчитаю. Но однажды Господь сказал так, что у меня, говорит, таких, как ты, много. Не думаю, что ты один такой. У меня, говорят, таких, как ты, много. И я действительно, я понимаю, но я ж не все знаю, я ж не все могу сегодня, увидеть, даже, допустим, в нашей церкви, ведь тоже я не могу знать все обо всем. И поэтому, действительно, надо помнить всегда, что как бы ты ни жил чисто и свято, то все равно вне крови Христа и вне веры, никак не спасешься. И я несколько раз говорил на эту тему проповедь, и даже здесь эту мысль повторял, что как трудно, допустим, хотя бы не скверниться через язык. Я даже, кажется, недавно напоминал, когда Мария, одна из первых утречком, пришла ко гробу Иисуса Христа, хотела помазать миром, но так как Он уже был воскресший, и помните, как что она сказала? Она сказала, что во гробе Его нет. Это была правда. А то, что его еще не знаю, куда положили, но его никто никуда не уносил, никто никуда не ложил. И вот с точки зрения Господа, когда он смотрел на это же была неправда. Это искренняя сестра, сегодняшним языком говоря, богобоязненная. Она первая прибежала утром ко гробу, она, наверное, спать не могла. Кто-то, может быть, и спал, она не могла спать. И это нужно поставить ее в пример, что вот она так переживала об этом событии, которое произошло. И потом пришла, и искренность от всего сердца наврала, и все. И потом мы сегодня благодарим Господа, что мы можем каждый день и в любое время, когда склоняемся на колени, то в первую очередь просим: Господи, прости меня. Почему прости? Потому что когда есть какой-то грех, то вы знаете, и сегодня прошло уже 2000 лет, по нашему счету человеческому, 3000 пошла, может, немножко надо отбросить лет 30 назад на время служения Христа, но Христос сказал такие слова, что Бог грешников не слушает. И это ничего не поменялось. И ничего не поменялось. Но когда я прихожу к Господу, склоняю колени, то первая мама: Господи, ну я тут, как сегодня было прошло, ничего не замечаю, но прости меня. Я бы очень хотел, чтобы мы это отметили. Я буду начинать, может быть, конкретно говорить уже по книге пророка Исаии. Но хочу напомнить, что это довольно важная истина, которую нельзя упускать из поля зрения, потому что... И я просто напомню, немножко эту мысль прорываю, когда где-то Екклесиаст сказал Соломон, что говорит: над всяким делом суд будет где? Здесь или там? Там. Там. Потому что мы сегодня что-то видим, что-то не видим, что-то мы воспринимаем по-своему. У нас своя может быть точка зрения. Потому Господь сказал, что обличать обличайте, но не судите. Вот, и вот, вот как вот, вот эта грань сбалансировать, чтобы и сказать то, что надо, и в то же время не осудить. Вы знаете, для нас это не просто. Уже если обличать, то и судить, но достоин. Почему Господь сказал: не судите и не будете судимы? Потому что праведно судить, как я могу судить? Мне же надо знать все, что человек думал, какие у него мысли были. Сделал, то сделал. Но для Господа очень часто важен мотив, почему так сделал. Мы часто говорим, такую пословицу приводим в пример. Говорим: хотелось как лучше, а получилось как всегда. То есть совсем не то получилось, что хотелось бы. А хотелось то как лучше. Мы часто говорим, ну извините, это слово может мирское, у Библии другое употребляется слово, говорит, по закону подлости. Вот хотел как лучше, а получилось так, ну, как говорят, и не себе посмотреть, а не людям показать. Поэтому, что плохо? Я говорю, плохо. А уже суд выносить. Во-первых, надо помнить всегда, как ты поступал, так будет поступлено и как. И с тобою. Это уже здесь на земле. А в вечности Бог будет судить за то, что судил, сказал не судить, и за то, что неправильно судил. Потому что суд над всяким делом будет там. Поэтому я этими словами не хочу сказать, что мы должны закрыть глаза на все. Пусть еще идет так, как идет. Я совсем этого сказать не хотел. Я просто хотел бы, чтобы мы вот эту вот тонкость учитывали всегда. Всегда учитывали, чтобы нам действительно, ну, не подпасть осуждению. И вы помните, Яков говорил, кажется, первая, вторая глава, две главы, он там учение излагал, а третья глава, она начинается так, что братья мои, немногие делать учителями. Помните? Потому что все мы много что согрешаем. И кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, можешь обуздать все тело. И здесь вообще Яков, он говорил об учении, он там дальше, несколько стихов, наверное, пять ниже, он уже свел к разговору между нами, взаимоотношениям. А начал-то он с учения. А начал-то он именно вот по этому вопросу, потому очень хотелось бы, чтобы, когда мы приходим на наше место общения, где мы молимся, где мы слушаем Слово Господне, чтобы мы вот эту истину помнили всегда и молились об этом. Я когда-то напомню, еще раз напомню, я буду конкретно уже вести вот по вот этой главе Исаии, которую мы продолжаем читать. Но я вам, помните, напоминал одного из братьев, который пытался попроповедовать что-то, и один раз не удалось в собрании времени, и другой раз, и в третий раз. А после, как мы ехали в машине, он меня спрашивает, ну, слушай, он говорит, ну, три раза уже никак не могу эту тему сказать. То времени не хватает, то гости приехали. И когда он мне рассказал, говорю, слушай, да хорошо, что ты не успел, а что ж ты собрался говорить? Такую ересь выдал бы, что вообще почти стыдно было бы людям в глаза глядеть. Это хорошо. Вот я хорошо понимаю. А все мы знать не можем. Даже Павел говорил в свое время, хоть я и невежда в слове, но что? Но не в познании. Но не в познании. То есть я, ну как сказать, имею честный контакт с вами и чувствую, что вот хочу говорить то, а мне наперерез, вот это надо, и тут уже надо думать. Или вообще не совсем понимаешь то, что ты хочешь сказать, и Бог ложит помехи. Или какая-то другая, или, может быть, тему другую надо. Поэтому очень хотелось бы, чтобы Господь и сегодня нас благословил. И я просто напомню, я думаю, что это очень важные такие истины, о которых мы говорим, это еще пока что первая глава у нас продолжается, но я, помните, останавливался на том, на 22 стихе, где Господь обличал свой народ, что серебро твое стало изгорью, а вино твое испорчено водою. Помните, в каком смысле я об этом обращал внимание? Это вино, радость и так далее, но часто у людей плоская радость. И радость духовная перемешиваются, а люди со стороны, наблюдая, не могут понять хорошо, что происходит. Знаете, где-то глубоко знают Писание, где-то что-то свое. И получается уже не чистая вода, а мутная. Вы помните, Господь упрекал, 34 глава Иезекииля, Он упрекал, значит, овец, что одни мутят воду перед другими. Говорит, мутите воду, а другим людям приходится пить ее. Конечно же, речь шла, наверное, в первую очередь об учении, когда что-то чистое и нечистое смешивается, и уже вода нечистая. Ну, как бы вы ни говорили, ну, может, она не смертельная, может быть, но это уже мутная вода. И вроде бы и правильно, и неправильно перемешается все вместе, но уже не чисто. И вы помните, мы еще будем читать в 28 главе Исаии, во что в Израиле превратилось Слово Божие. Они говорят, у вас стало Словом Господа заповедь на заповедь, правило на правило, заповедь на заповедь, правило на правило, тут немного, там немного. И дальше написано, они пойдут, упадут навзничь и разобьются, и будут уловлены. Стало словом Господа. Там очень такая, нам начинается горы, венку гордости пьяных ефремлян и так далее. О том, что, ну, наверное, опьянели от гордости. Гордость тоже пьянит. То есть люди не имеют тогда трезвого ума, не могут правильно оценку дать ни своим поступкам, ни поступкам других, которые рядом с ними живут и что-то делают. Жизнь продолжается. И потому я обратил на это внимание в прошлый раз и сегодня. Очень хочется, чтобы в нашей жизни никогда не текли какие-то мутные воды, чтобы не перемешивалось чистое с нечистым. И когда-то кто-то такой очень хороший пример привел. Он говорит, что нельзя смешивать чистое с нечистым. Ну, а если это у нас от недостатка, может быть, разума, недостатка мудрости, что-то и примешивается, то чтобы молились о том, что, Господи, но ты не допустишь, я как проповедник это проповедовал, чтобы я еще с тем, кто буду говорить, чтобы я не мог учить этому, То есть сначала мне покажи, где у меня вот что-то уклинилось, чтобы я мог... Но если уже давать, то чистое то, что надо. А разу сказать проще, но будет надежнее. Но вот этого я не понимаю. Вот это я понимаю, а вот этого я не понимаю. И это будет нормально. Это будет нормально. Мы же очень часто пытаемся еще истолковывать и то, что понимаем, и то, что не понимаем. И тогда идут вот эти мутные воды, которые впоследствии кому-то, они принесут вред. Они не пойдут на пользу. И кто-то однажды сказал так. Говорит, поставьте два стакана рядом. Один стакан с чистой водой, а другой с ядом. И возьмите любой вариант. Возьмите чистую воду, ну, несколько капель яда. Скажите, вода будет чистой или нет? Ну, конечно, нет. Яда же много не надо. Его же не надо полстакана. Она убьет человека. А возьмите в яд пару капель воды чистой, и яд станет чистым. Тоже нет. Тоже нет. Оно не должно смешиваться одно с другим. Ни один вариант не проходит. Не может быть чистая вода, если немножко яда туда попало. И влейте вы воды в яд немножко, тоже не станет чистым ничего. Вот почему апостол Павел говорил, какое согласие у тьмы с светом. Помните? Или какое согласие у Христа с Велиаром. Значит, у чистоты, святости и беззакония. Какое будет случаться? Какое соприкосновение? Никакого абсолютно. А то, что у нас иногда получается, так это другой вопрос. Но мы должны хорошо понимать, что этого не должно быть, этого не может быть. Вот что должен, так сказать, ну, твердо усвоить. А то, что бывает, это не значит, что это нормально. Это не значит, что это естественно, так не должно быть. Вы помните, Яков предупреждает, говорит, может из одного источника течь горькая и сладкая вода? Говорит, не может, не может. Такого просто не бывает. Каждое, значит, дерево и еще что-то, оно приносит по своему роду плод. Оно не может, говорит, масло не может приносить. Виноград, маслин. Оно все по своему роду идет. И потому пусть Господь поможет нам, чтобы наше серебро и слово, которое мы говорили, не стало изгорью. Потому что это ненормальное явление. И на что обращал внимание в прошлый раз, сегодня просто немножко другую сторону оттяну. 23 стих. «Князья твои, законопреступники и сообщники воров, все они любят подарки и гоняются за мздою». Вы знаете, что и на сегодняшний день практически ничего не изменилось. Как тогда не все князья вот под эту крышу могли поставиться, а так и сегодня не так. Но когда мы сегодня достигаем нашей уже информации, сколько высокопоставленных замешано в махинациях различного рода. И это, допустим, вот такие явления, которые уже не на местном уровне таком узком, они выходят на такой широкий круг, и кажется, вы знаете, в чем парадокс? Князья, как бы там ни было, но если это князь, ну, наверное, он не имеет недостатка в куске хлеба. Ну, нет проблем у него с одеждой. Допустим, простой человек, вполне возможно, что где-то делает преступление, потому что, как говорят, с голода. Или, ну, часто говорят, ну, не было ничего нигде взять, вот так и получилось. Но высокопоставленные люди, они могут обойтись вот так просто. Они не страдают, нечто большее. И вот это, на что я хочу обратить сегодня внимание. Почему? Сегодня мы не князья. Но все-таки, если взять церковь, если взять семью, то все-таки кто-то есть старше в церкви, кто-то есть старше в семье. Кто-то есть, ну, у любой ячейки нашего общества есть старший. И вот, что, допустим, я наблюдал, и о чем Библия говорит, и очень часто, вот, положение человека каким-то образом закрывает ему глаза, и он решает, что другим нельзя, а мне можно. Особенно, когда люди находятся у власти какой-то. И вот получается какое-то несоответствие. не соответствует. С одной стороны, ты же имеешь больше, чем все остальные. Ты можешь обойтись без этих левых каких-то, знаете, что, ну, действий каких-то неправильных, несправедливых. Я думаю, когда Давид был пастушком, он никогда не забрал бы жену у другого человека. Ему это был богобоязненный человек. И тогда был богобоязненный. Но все цари вокруг него, на которых обращали внимание люди, они так и делали. Понравилось – забрали. Дом забрать – пожалуйста. Жену забрать – пожалуйста. Никаких проблем нету. И пришло время каким-то образом – сыграло что-то, ну, естественно, какая-то похоть, что-то еще было. Но с другой стороны, и сыграло свою роль то, что он был царь, а цари, они вообще, если вы читаете Библию, они делали такие вещи, вы помните, Навуходоносора. Кого хотел, убивал, кого хотел. Кого хотел, оставлял в живых, и все нормально было. Ну, по причине какой-то. На, есть смертная казнь, есть люди заслужили ее. А здесь кого хотел, убивал, кого хотел, оставлял в живых. Но в народе Божьем такого не может быть. И когда Господь ставил царя, то он сказал, ну, то, что вы просили царя, вы вот большой грех делали, помните? Но, ладно, не бойтесь. Это одно место, где Бог сказал, грех вам и сделан, но вы не бойтесь. Во всех остальных местах Господь говорил, бойтесь греха, меняйте свою атмосферу духовную, не делайте больше так. А вот в этом случае, когда они просили царя, Господь сказал, вы большой грех сделали, просили царя, я дал вам, но вот что сделайте, пусть вы и царь ваш сделайте список закона, положите на стол перед собой и живите по закону этому. Если вы будете так жить, то, говорит, будет хорошо и вам, и цару вашему, а если нет, то и вы, и ваш царь погибнете. Потому что вы нарушили законы жизни. Есть законы смерти. Вы помните, Писание говорит так, что есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – погибель написано, или смерть. Потому что это не пути Божии. Это не те пути, которым можно пользоваться. Они рано или поздно к смерти приведут. И есть законы жизни, которыми надо пользоваться, чтобы жить. Говорит, вот изберите жизнь, чтобы жить. Потому что слово мое, это есть слово жизни, и тогда будете жить. Если будете нарушать, это уже законы разрушения. Это там, где нарушается слово Господне. Но вот князья как раз-то, вот Господь их и обличает, почему он с них начал. Я думаю, когда князья грешат, то и народ будет грешить. Ну, мы же учимся один от другого. Если тебе можно, то чего мне нельзя? Хотя вообще-то, если написано в Писании нельзя, то пусть кто что хочет делать, я не имею права делать. Но все-таки у меня откладывается, если им можно, почему мне нельзя? И вот это как раз то, что часто нам подрубают ноги наши. Описание говорит, помните предупреждение? Вы, говорит, то, что не вам говорят делать, делайте, а по делам их что? Не поступайте. Но Господь не сказал не делать, потому что они сами. Пусть они не делают, но ты делай. Ты делай. Мало ли кто что-то не делает. И я просто хотел бы, чтобы мы сегодня... Может быть, кто-то будет князь в доме, может быть, кто-то будет князь где-то там над районом своим, кто-то будет над церковью. Но вот есть одно нечто вот такое, что не должно осквернить нас в будущем. Я об этом тоже говорил. Я вспоминаю одного брата, я об этом говорил в проповедях, когда он был в тюрьме, и был в тюрьме не за язык, был в тюрьме не за преступление, был в тюрьме за Слово Божие. И там Господь через него очень много сделал. И покаялось много людей, чудеса исцелений были. Потом, значит, когда вышел на свободу, он впал в такой грех однажды, что я сегодня даже не буду говорить об этом из-за кафедры. И когда ему братья сказали, что ж ты думаешь? Как же ты думаешь спастись? А он говорит, А как это? Неужели Бог через меня столько сделал, и Бог мне это уменит? Вы меня поняли, что ему пришло в голову? Но то ж Бог сделал через тебя. Но было время, когда сделал. Но теперь речь уже не идет о том, что крест поставлен. Но уже в конечных аллеях ты скажешь: Господи, ну мало ли что когда-то было. А вот что теперь? Вот что теперь может быть? Я не знаю его конца. Его уже тоже нет. Он тоже уже в вечности. Но вот часто люди, которые даже близкие к Богу, к сожалению, думают, что им нечто может быть позволено даже греховное больше, чем кому-то. Вот им, значит, нельзя, а мне можно, потому что я же с Богом в близких отношениях. Я наблюдал это в жизни. Мне приходилось работать под руководством начальников, которые в свое время со мной вместе в технике учились. И мы просто, хорошо помнили друг друга, и уже не было таких отношений, как бывает, совершенно чужие люди все-таки. И вот что я заметил. И в христианстве тоже такое может быть. Почему Господь так о князьях говорил? Во-первых, потому он сказал так, что я делаю человека одного князем, а другого рабом. То есть не то, что делаю, допускаю. Допускаю, говорю, я могу дать богатство, могу отнять богатство. Вечером ты богатый, утром ты уже бедный. Вы помните, как у нас там на площади валялись целые чемоданы с рублями? Это было богатство. Чемодан рублями набитый того времени гораздо был ценнее, чем сегодняшние доллары, как мы сегодня говорим. Пришла, значит, реформа денег. И взяли, повыкидывали, в парке валялось молодо много, на улицах, наверное, в знак протеста или как-то, конкретно повыкидывали. Вот вечером был богато, а на утро все отняли. Вы помните, было дано ограничение, вы столько можете поменять, наказывающие на себя, остальные куда? А куда хотите, хоть в печку. Но в этих чемоданах все-таки, может быть, даже и там и не обманом были заработаны, может быть, были заработаны и мозолем своим, вполне возможно, кто-то копил, и не просто какими-то вот махинациями различного рода, но человек стал бедным сразу. И вот Господь вот здесь вот напоминает, чтобы мы просто понимали хорошо. Я заметил то, я назад возвращаюсь. Рабочий, который находится в подчинении у своего начальника, которым друг ему, он требует поблажки от него. Чтобы вот у него строго не спрашивал, чтобы отпустил его раньше домой. Мы с тобой друзья, вы понимаете меня? Если куда-то надо, пойду, потому что он мне хорошо знакомый. А у начальника другое мнение, говорит, если мы с тобой знакомы, то поработай больше. Вот останься на 3 часа больше, да поработай. И здесь получается нестыковка. Значит, один за счет того, что близок, он требует, дай мне поблажку, а другой за счет того, что ты к нему близок, он требует, так ты сделай мне больше. Может быть, знак равенства между моим примером взаимоотношений и соучением на 100% нельзя поставить, но нечто подобное может наблюдаться и у нас. Если я тебе, Сергей Дмитриевич, извини, друг, то ты закрой глаза кое на что. Я как пример, не то, что я, например, конкретное что-то говорю. Я говорю то, что как оно проявляется в нашей жизни. А между тем, вы помните, Господь сказал, когда однажды израильтяне очень сильно согрешили, и гнев Господень воспылал, то вы помните, что Господь сказал левитам? Посвятите руки свои в ближних своих, в сыновьях своих и в дочерах своих. Вы, наверное, знаете, как это все непросто. Я тоже такую картину наблюдал. Покуда не было детей, настолько строгие были. Знаете что, ай-яй-яй, я не знаю как. Как только стали свои дети, куда-то строгое делать, потому что это ж свой. А на самом деле, наверное, и там не должно быть такой строгости нормы. И здесь не должно быть попущись какого-то. Что-то должно быть одно. Но как это трудно, чтобы это было одно, когда дело касается не просто кого-то Ивана или Степана, а когда Иван и Степан мне очень близки. А вы знаете, что, как часто это получается в жизни. И тут уже часто называют двойные стандарты. Двойные стандарты. Поэтому я хотел бы, чтобы вот когда мы взяли вот это князеватые законопреступники, я просто взял их положение и хотел посмотреть глазами, как же люди себя ведут. Одни, когда имеют подчинение друзей, а другие, когда друзей вверху стоящих имеют. И вот получается, конфликты получаются тогда. Не соответствует вот понимание, раз мы друзья. И я, допустим, думаю, очень хорошо. Может быть. А я не имею в виду усмысление греха какого-то. Я просто, может быть, имею в виду более такие житейские отношения. А то, наверное, все-таки надо всегда понимать, как говорят, есть такая русская пословица, «Всякий свершок знай свой шесток». Так написано.